покрой любовью и прости. Прости от сердца не для вида, и брата с миром отпусти. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не несите вражду. Ради Бога друг друга простите, и не насмерть тучи пройдут. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не несите вражду. Ради Бога друг друга простите, и не насмерть тучи пройдут. Простите, и не нас, и не тучи пройдут.